Гарри Бэквит. Продавая незримое. Руководство по современному маркетингу услуг. Удовлетворение и услуги. Как же удовлетворить потребителя услуг? Как вы поймете и сами, оказывается, это на удивление трудно, если сравнить свой опыт приобретения услуг с впечатлением от покупки товара. К примеру, вы решаете купить машину. Учитывая, что наш мир зависит от скорости передвижения, вы нуждаетесь в машине. Если вы подобны другим людям, то вы хотите машину и можете даже мечтать о какой-то конкретной модели, кожаных сиденьях, особых деталях отделки, шести слоях эмали и о том, что ваша машина будет говорить окружающим о вас самом. Когда вы покупаете эту машину, вы чувствуете удовлетворение, когда еще только выезжаете со стоянки автомагазина, она в точности такая, о какой вы мечтали. После покупки товара он продолжает поддерживать вас чувство удовлетворенности. Теперь проведем сравнение. Вы решаете, что вам необходима какая-то услуга, например, у вас течет крыша или болит зуб. Вы редко хотите использовать какую-то конкретную услугу и уж совсем вряд ли о ней мечтаете. На самом деле, вы относитесь к услугам как к необходимому злу. Вам приходится нанимать адвоката, чтобы разрешить спорный вопрос, приглашать бухгалтера, потому что вы не в состоянии сами справиться со сложными финансовыми расчетами и заключать страховой договор на случай какой-нибудь катастрофы. В большинстве случаев при выборе услуг вы испытываете куда меньше энтузиазма и, соответственно, получаете от него меньше удовлетворения. В отличие от покупаемых вами товаров, услуги, которыми вы пользуетесь, не остаются с вами надолго, напоминая о полученном удовольствии и побуждая снова ими воспользоваться. Газон, хорошо подстриженный соседским мальчиком, будет нуждаться в очередной стрижке только через несколько дней. Вы не видите даже немногих видимых свидетельств полученной вами услуги, и ваше удовольствие от нее остается только в воспоминании. Увы, типичного поставщика услуг, такого как вы сами, нет рядом с клиентом, и он не напомнит ему о пользе, которую до сих пор приносят оказанные им услуги. Владелец дома, в котором больше не текут и не забиты трубы, чувствует удовлетворение в течение нескольких дней, а потом забывает об этом. Что же делать человеку, занимающемуся маркетингом услуги? Как учитывать эти колоссальные различия в испытываемом удовлетворении между типичным покупателем товаров и человеком, получившим услугу? Будьте рядом. Рекламы и публикации в прессе напомнят вашим теперешним и бывшим клиентам об удовольствии от однажды оказанной вами услуги. Рекламы и публикации известят клиентов о том, что вы по-прежнему существуете, работаете и вполне успешны. Создайте дополнительное ощущение удовлетворенности, показав клиенту то удовольствие, которое ваша услуга приносит другим людям. Доведите до его сведения информацию о своих успехах, о новых клиентах, новых достижениях, новых наградах, новых свидетельствах качества, о росте вашего персонала и доходов. Купленный товар постоянно напоминает покупателям о своем качестве. То же самое с должной скромностью должны делать и вы. С глаз долой, из сердца вон. Не допускайте этого.